Глава 24. Переворот. Кантемировская дивизия. Победа. Мне нужно в Пуэрто-Рико. Светлоглазый, сломанной куклой, медленно валится на асфальт. Он еще не упал, когда я выхватил у него из подмышечной кобуры пистолет и оказался возле машины с охранниками, которые уже открыли дверцы с двух сторон и начали вылезать, думая, что делают это очень быстро. Первого я бью рукояткой пистолета в висок. Не насмерть, но не очнется он теперь долго, а когда очнется, выяснится, что земля с небом или пол с потолком, в зависимости от того, где он очнется, норовят поменяться местами. Всего тошнит, руки-ноги не слушаются. Что делать? Сотрясение мозга такой степени быстро и безболезненно не проходит. Второй успевает покинуть машину и даже вытащить пистолет, но я стреляю ему в плечо, и пистолет падает под колеса. «Сука!» – кричит он. Я слышу это примерно так. Сука! Голоса людей, когда находишься в Арно, становятся низкими, тягучими и весьма неприятными. Такими голосами ни песню хорошую спеть, ни «я тебя люблю» сказать. А вот грязно ругаться – самое то, ибо еще грязнее выходит. Только все равно очень медленно и оттого не страшно, а больше смешно. Кричи, кричи. Я уже на другой стороне машины подбираю второй пистолет. Делаю подсечку раненому, он падает, зажимая левой рукой плечо правой, из которого уже показалась кровь. Полежи, полежи, отдохни. Что с другими машинами? Та, что посередине с одним шофером внутри, завелась. Из второй выбралась охрана с пистолетами в руках. Но там рядом Антон, который уже стреляет, не спрашивая фамилий. Со среза ствола его Макарова вырывается пламя, и я вижу, как пуля устремляется к своей цели. Точно в грудь первому охраннику. Но во второго он выстрелить уже не успевает, я это вижу. Наоборот, успевает выстрелить охранник, положив для устойчивости руки на крышу Волги и целя в голову Антона. Вернее, он думает, что успевает. Я успеваю раньше. Жаль, не могу перевести в режим Арно оба своих пистолета, но и так нормально. Мой выстрел на сотую долю секунды опережает выстрел охранника. Но этого достаточно, чтобы его пуля ушла в сторону, а моя пробила его локоть, заставив выронить пистолет. Вторая пуля, выпущенная из второго пистолета, попадает в колено стрелявшему. Для гарантии. Мэтт и остальные из Циркус Смиркус. Жаль, вы не видели. Джим Хокинс по кличке Юнга по-прежнему в форме. Хоть завтра на сцену. Пуля Антона пробила грудь первого охранника. Я уже возле второй машины, рву на себя водительскую дверь и приставляю шоферу пистолет к виску. Руки за голову, вышел из машины, лег на землю. Говорю очень медленно и раздельно, чтобы он понял мою пулеметную речь. Он понял. Выхожу из Арно, прислушиваюсь. Милицейских свистков пока не слыхать. Уже хорошо. Вообще хорошо, что все происходит ранним утром. Даже солнце еще не взошло. Меньше народу и суеты. Точнее сказать, народу совсем нет. Те, кто хотел выйти из здания аэропорта, услышав выстрелы, благоразумно остались внутри. Те, кто был снаружи, попрятались. «Антон!» – командую. «Этих всех в кучу и держи на мушке!» Сам подхожу к охраннику из второй машины, которому я влепил две пули. В локоть и колено. Молодой, 20 с небольшим. Лицо круглое, волосы темные, глаза карие. В глазах боль. Присаживаюсь рядом с ним на корточке. Имя. Пошел ты! Слушай внимательно, говорю. Сейчас я буду задавать вопросы. В зависимости от того, как ты станешь отвечать, тебе или окажут медицинскую помощь, или я прострелю тебе второй локоть, потом второе колено. И так далее. Пока ты не истечешь кровью и не сдохнешь прямо здесь. Торжественных похорон не обещаю, но думаю, кто-нибудь тебя точно закопает. Ферштейн? Не знаю, зачем я употребил в конце немецкое слово. Машинально. Немецкие словечки у советского народа проскальзывали в речи гораздо чаще английских. Видимо, наследие войны. Итак, вторая попытка. Имя? Владислав. Владислав Нечипаренко. Звание? «Младший лейтенант!» «Где служишь?» «Комитет государственной безопасности!» «Задание!» Я сидел на корточках и держал пистолет, направленным в локоть второй руки. Слышал, как Антон сгоняет всех в кучу, заставляя здоровых тащить раненых. «Мы должны были взять тебя, обездвижить и доставить в Кремль». «Кому?» Он молчал. «Кому?» Повторил я и ткнул стволом пистолета в здоровый локоть. «Сначала рука, потом нога. Но...» Интересно, что бы я сделал, если бы он не ответил? Но он ответил. «Лично к Андропову. В стране переворот. Нам сказали восстановление конституционного порядка. Брежнев и Бесчастнов предатели. Ты американский шпион. Троянский конь, засланный к нам с целью подорвать советскую власть изнутри». «Троянский конь? Надо же! А ведь в чем-то они правы. Я действительно в некотором роде троянский конь и шпион, и собираюсь очень сильно изменить всю земную жизнь. Вот только никто меня на землю не засылал. Случайно получилось. Извините, бывает». «Ты не москвич, слышу по говору. Откуда?» «С Украины». «Что с Брежневым?» «Не знаю, правда. Знаю, что Андропов в Кремле руководит всей операцией». «Переворотом. Руководит переворотом». «Пусть так. Рука очень болит и нога. Ты обещал». «Обещал? Сделаю». «Когда началась операция?» «На рассвете. В 3:30 утра». Я посмотрел на часы. «Сегодня 6 августа, понедельник, 5 утра. Нормально так неделя начинается». «Лежи здесь. Сейчас пришлю к тебе медиков». Дежурный врач с медсестрой нашлись в здании аэропорта. Я послал их оказать помощь раненым. Милицейский патруль из 2 человек оказался здесь же. Ребята-милиционеры, старший сержант и рядовой, благоразумно не полезли, не пойми под чьи пули, остались в здании аэропорта и убрали граждан подальше от окон. «Значит так, парни», – сказал я им, махнув удостоверением. «Я из Комитета госбезопасности и не только. Моя фамилия Ермолов. Может, слышали?» Милиционеры одновременно кивнули. «В стране попытка государственного переворота. Я сейчас отсюда исчезну. Ваша задача – проследить, чтобы никто не умер. Если явятся вооруженные люди, кто бы ни был, не сопротивляйтесь и расскажите, что видели». Милиционеры переглянулись. «Извините, товарищ Ермолов», – сказал старший сержант и представился. «Старший сержант Рюмин, может быть, нужна наша помощь?» Я на секунду задумался. Двое вооруженных милиционеров на моей стороне могли оказаться не лишними. Вошел в Арно, глянул на их ауры. Честные ребята, верные присяги и не без амбиций. Надо же. Однако оставлять людей без помощи милиции нельзя. Мало ли что может случиться. Я слишком многого не знаю, даже такую простую вещь, как функционирование аэропорта в текущих условиях. Не знаю, будут ли отменены рейсы и кто их отменяет в подобных случаях. Нет, пусть остаются здесь и несут службу. «Мы читали о вас в газете, товарищ Ермолов», – неожиданно сказал рядовой. «И по телевизору видели передачу. Мы вам верим. Моя бабушка так и вовсе говорит, что вас нам сам Бог послал. Извините». «Тронут», – сказал я. «Спасибо вам. Бабушке скажите, что все будет хорошо. Насчет помощи. Будьте теми, кто вы есть, представителями власти, советской власти. Защищайте людей, предотвращайте беспорядки и панику, будут таковые возникать. А я вас не забуду. Все, пошел». Своих я нашел в кабинете дежурного по аэропорту. Лысоватого мужика в мятом костюме. От дежурного отчетливо попахивало спиртным, и он явно был растерян. Я заставил его открыть кабинет начальника аэропорта, где была спецсвязь, и позвонил прямо в Кремль по номеру телефона, известному только мне. Трубку сняли на 4-м гудке. «Слушаю», – с чуть свистящим мягким ша сказал голос на другом конце провода. «Доброе утро, Юрий Владимирович», – сказал я. «Как ваше здоровье?» Секундное молчание. «Сережа?» «Я». «Откуда ты звонишь?» «Это не важно». «А что важно?» «Важно, где Леонид Ильич и жив ли он». «Если я скажу, что здесь, в Кремле, вместе с Викторией Петровной, ты мне поверишь?» «Я не поверил». «Поверю», — сказал я. «Но ему нужна твоя помощь. Всем нам». Спокойный, чуть дающий петуха на высоких тонах голос. Характерные мягкие шипящие. Слушая его, я вспомнил, что, похоже, выговаривает ша и ща дядя Юзик, ювелир. Забавно. Два ювелира, подумал я. Только один настоящий, а у второго кличка такая. Что случилось? Сердце. А что с бесчастным? Где Гречка, Щелоков? Они живы и здоровы. Сережа, приезжай, мы все обсудим и решим к всеобщему удовлетворению. Даю слово коммуниста. С тобой и твоей семьей ничего не случится. Ты нужен стране. Вот в этом, Юрий Владимирович, я ни секунды не сомневаюсь. Хорошо, я приеду. Распорядитесь, чтобы меня пропустили. Распоряжусь. А что с... Он замялся. С теми, кого вы послали, не беспокойтесь. Все живы, хоть и не совсем здоровы. Ждите. Поеду через Боровицкую. И учтите, если Леонид Ильич не выживет, я очень сильно расстроюсь. Положил трубку. Кажется, он мне поверил. Это правильно. Я не обманул и действительно приеду. Только немного позже. Вот только когда именно и как? Нет. Все-таки интриги и перевороты не мое. Плохо я в этом понимаю. Можно сказать, совсем не понимаю. Что мне известно? Андропов сидит в кабинете Брежнева в Кремле и руководит оттуда вооруженным переворотом. В то, что переворот вооруженный, не сомневаюсь ни секунды. Как там у Ленина было? Телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. В наше время еще и аэропорты. Даже странно, что до сих пор не вижу войск. Были бы в аэропорту войска, подчиненные непосредственно Андропову, я бы не вырвался так просто. То есть сам-то мог вырваться, но не вместе с родителями Ленкой и охраной. Значит, что? У Андропова маловато войск, чтобы одновременно захватить все, что необходимо, и надежно взять власть. Черт, понятия не имею, кто его мог поддержать. Дивизия Дзержинского? Возможно. Но я не знаю ни количества личного состава этой дивизии, ни какое у нее вооружение. Что в других городах страны, тоже не знаю. Да ни хрена не знаю. Потому что не любил никогда политику. То ли дело на Луну полететь, базу там построить и все прочее в том же духе. Одно слово. Инженер-пилот. Вот и результат. Как сказал француз Шарль де Монталамбер сотню с лишним лет назад, если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл этот. Что сказать? Прав был француз? Но что же все-таки делать? Брежнева нет в Кремле, это ловушка. Андропов надеется меня заманить, зная мою непосредственность и доброту. Хитер, но недостаточно. Я уже не тот Сережа Ермолов, который принес ему готовый антиграф 2 года назад. Что случилось, сынок? — спросил папа. Все это время он стоял рядом со мной. — Переворот, да? — Да, папа. Я вкратце рассказал ему о положении дел и моих сомнениях. — Тут и думать нечего, — сказал папа. — Обезглавь бунт, и он закончится. Классика. — Как это? — не понял я. — Ты предлагаешь убить Андропова? — Зачем убивать? — Обезвредить. — Каким образом? — Ты не забыл, что твой отец — начштаба Кантемировской дивизии? Одно из лучших в Союзе, между прочим. Ну-ка, пусти меня к телефону. Не мудрствуя лукаво, папа позвонил домой комдиву, генерал-майору Рябину Юрию Григорьевичу. Они были друзьями, служили вместе еще в Германии, где отец командовал танковой ротой, а Юрий Григорьевич – батальоном. Потом в Академии бронетанковых войск вместе учились, но с разницей в 2 курса. Потом пути разошлись, а теперь вот пересеклись снова. Отец, помню, сильно обрадовался, когда узнал, кто у него будет командиром. Я тоже знал Юрия Григорьевича. Здорового мужика на 2 года старше папы, обладателя низкого рыкающего голоса и медвежьей силы. Он бывал у нас дома вместе со своей женой Розой Михайловной и сыном Русланом, 13-летним любознательным мальчишкой, с которым мы подружились. Военному человеку, еще и другу, не нужно долго объяснять, что случилось. Да еще и уговаривать. Товарищ генерал-майор сразу все понял. «То-то мне коньяка хотелось постоянно тяпнуть последнее время!» Прорычал он в трубку. Я стоял рядом и все слышал. «Верный признак большого шухера. Пардон за мой татарский. Ты на машине?» Папа вопросительно посмотрел на меня. «На трех», — показал я, — «три черные Волги». «Ты во Внуково?» — уточнил Юрий Григорьевич. «Да, вместе со всей семьей». «Очень удобно. По дороге считай. Нам везет. Товарищ полковник, боевая тревога. Приказываю вам немедленно явиться в расположение дивизии вместе со всей семьей. Семью под охрану, сам за дело. Поднимай дивизию в ружье, Алексеич, и я позвоню дежурному и буду сразу за тобой. Пусть выгоняют технику из боксов и сидят за рычагами в полной боевой. Помнишь, как в Германии во время Карибского кризиса?» «Ха, помню». «Действуй!» От аэропорта Внуково до Наро-Фоминска, где стояла Кантемировская дивизия, около 50 километров по трассе. Мы пролетели это расстояние меньше, чем за полчаса. Шоферов «Волк» выгнали из машин, за руль сели папа, Борис и Антон. Я ехал вместе с Борисом сразу за папой и думал, что горжусь своей семьей, особенно мамой и Ленкой. Ни паники, ни нытья, ни лишних вопросов. Собранные и молчаливые. Надо, значит надо. Наступило время мужчин. Дело женщин – помогать или хотя бы не мешать. Уже потом, гораздо позже, я понял, как и чем рисковали мой отец и Юрий Григорьевич. Приказа вышестоящего начальства у них не было, поскольку не было вышестоящего начальства. Нет, его не убили или нейтрализовали заговорщики. Возможно, кого-то хотели, да не успели. А просто все ушли, как говорили у нас в Кушке, и не только, в отказ. Заговорщики, организаторами которых и становым хребтом были Андропов, Суслов и министр внутренних дел Щелоков, успели нейтрализовать Брежнева, Косыгина, Устинова и еще несколько высокопоставленных товарищей, занимавших ключевые посты. Но уже на министре обороны машина заговора забуксовала и начала давать сбои. Маршал и дважды Герой Советского Союза, прошедший гражданскую и отечественную войну, товарищ Гречко Андрей Антонович, в нужный момент просто исчез с радаров. Хотя, как позже утверждали заговорщики, должен был их поддержать. Не поддержал. Но и против не выступил. Просто исчез. Да еще и приказал всем своим замам и командующим округов без его личного приказа в ближайшие 3 дня никаких действий не предпринимать. Вообще никаких. Пусть хоть небо на землю упадет. Это было настолько странно, что подчиненные, мягко говоря, охренели. А потом, слегка отойдя от охренения, самые умные тоже исчезли с радаров на те же 3 дня, отдав приказ подчиненным ничего не предпринимать все эти 3 дня без их личного приказа. «Как это ничего?» – осведомился по слухам какой-то комдив Западного военного округа. «А что тогда, бухать что ли?» «Да хоть бухать!» – ответили ему. «Но чтоб через 3 дня был трезвый, как стекло танкового прицела». «Ясно», – сказал комдив и украдкой потер руки. А самые-самые умные внезапно затеяли учения с выходом в поле, боевыми стрельбами из всех стволов, обрывами связи вследствие действия диверсионно-разведывательных групп условного противника, встречными боями и прочими радостями военно-полевой жизни. Как, например, командующий Туркестанским военным округом генерал-полковник Белоножко, который давно хотел погонять подчиненных на предельных режимах, да все случай не представлялся. В общем, так и получилось, что приказывать генерал-майору Рябинину и полковнику Ермолову было некому. Так что, когда замполит дивизии, поколебавшись некоторое время, махнул рукой и со словами «Да пошло оно все!» присоединился к Юрию Григорьевичу и папе, судьба заговорщиков была предрешена. 20 с лишним тысяч человек личного состава, 3 танковых полка, 1 самоходный артиллерийский, 1 зенитно-ракетный и 1 мотострелковый полк. Отдельные батальоны разведки и связи, инженерно-саперный батальон, химзащиты, материального обеспечения, ремонтно-восстановительный и медико-санитарный. Почти 3,5 сотни танков Т-62 и Т-64. Почти 3 сотни БМП. Более 7 десятков САУ, БТРы, реактивные установки ГРАД. Сила! И вся эта сила была поднята по тревоге и отправилась походным маршем на Москву ровно в 8:14 утра 6 августа 1973 года. Чуть больше 70 километров по трассе. Плюнуть и растереть, если не ждать поломавшихся. Мы не ждали. Стальная лавина перла по Киевскому шоссе, в грохоте и дыме танковых выхлопов, распугивая гражданский транспорт, собак, гусей и редких представителей ГАИ. На МКАДе колонна разделилась. Еще в Наро-Фоминске я высказал отцу и Юрию Григорьевичу мысль о том, что Брежнев может быть под домашним арестом на своей даче, в Заречье. Вчера было воскресенье, Леонид Ильич в Москве, я это точно знаю. Летом по воскресеньям он чаще всего на даче вместе с Викторией Петровной. Путч начался в 3:30 утра. Часа хватит, чтобы отцепить дачу автоматчиками. Это самое простое. Потом, под угрозой смерти Виктории Петровны, например, привести его в Останкино и заставить выступить по телевизору с отречением. Импровизировал я на ходу. «Как ты сказал, путч?» – спросил папа. «Если удастся путч, не удастся – мятеж». «Хреном, а не путч!» – кровожадно сказал Юрий Григорьевич. «Всех в асфальт закатаем гусеницами! Вот только насчет отречения! Как это? Не отрекаются генеральные секретари?» «Все когда-нибудь случается впервые. Если Розе Михайловне на ваших глазах приставят пистолет к голове и скажут вам отречься от советской власти и дать присягу какому-нибудь новому Романову, что вы сделаете?» «Это какому Романову?» – не понял товарищ генерал-майор. «Григорию Васильевичу? Так он же коммунист!» Примечание от автора. Григорий Васильевич Романов. Советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. Конец примечания. «Владимиру Кирилловичу», — объяснил я, «сыну великого князя Кирилла Владимировича Романова. Слышали о таком?» «Ну и фантазия у тебя, Сережа», — покачал головой Рябин. «Не дай бог! Но ты прав, сценарий Останкина не из серии невероятных. Значит, предлагаю действовать так!» Папа очень не хотел брать меня в этот рейд на Москву, но деваться ему было некуда. «Я знаю Леонида Ильича, а он знает меня», — сказал я. «Знает и доверяет. Вы окружаете Кремль, берите обратно под наш контроль вокзалы, Останкино, мосты и все прочее, что надо. А я загляну в Заречье. Если Леонид Ильич там, доставлю его в Останкино. Пусть выступит перед народом, чтобы все знали, что случилось и кто мятежник. Думаю, одного этого хватит, чтобы путч закончился». «А если его нет в Заречье?» – спросил Юрий Григорьевич. «Тогда будем брать Кремль», – сказал я. «А дальше по обстоятельствам». Два батальона, танковый и мотострелковый, столько решил выделить Рябин на операцию «Заречье». «Бить так наверняка», – сказал он. «Пусть там все обосрутся». Итак, на МКАДе два батальона ушли влево, а остальные силы дивизии рванули прямо по Ленинскому проспекту, окружать Кремль и далее по плану. Связь держали по радио. Я ехал в БМП командира мотострелкового батальона майора Тимченко, назначенного командовать операцией. Дача Брежнева была окружена за каких-то 15 минут. На подъездах оставлены импровизированные блокпосты с приказом стрелять на поражение во всех, кто попробует прорваться к даче силой. Танковая рота и рота мотострелков, разворачиваясь в цепь, двинулась к даче. Три танка и три БМП, среди которых был и БМП майора Тимченко, подошли к главным воротам. Перед ними уже стоял взвод автоматчиков с каким-то капитаном во главе. Танки остановились и навели орудия на автоматчиков. Капитан нервно облизал губы, но остался на месте. Майор Тимченко вылез из боевой машины пехоты и, не торопясь, направился к автоматчикам. Я последовал за ним. «Ты куда?» – обернулся он ко мне. «Быстро назад, не дай бог, что с тобой случится!» «Не бойтесь, товарищ майор», – заверил я его. «Я мальчик, с которым ничего не случится. Все, что могло, уже случилось». Мы подошли. Дула автоматов были направлены на нас, но как-то неуверенно. Я вошел в Арно и оценил ауры стоящих перед нами военных. Так я и думал. Они боялись. Они все отчаянно боялись, включая капитана, который уже начал догадываться, в какую безумную авантюру его втянули. «Майор Тимченко, Кантемировская дивизия», — представился майор. «Леонид Ильич дома?» «Я...» — капитан снова облизнул губы. Глаза его забегали. «Послушайте, капитан», — сказал я. «Меня зовут Сергей Ермолов. Слышали о таком? По глазам вижу, что слышали. Так вот, в этот самый момент Кантемировская дивизия окружает Кремль с целью восстановления конституционного порядка, который вы, идиоты, попытались столь бездарно нарушить. Но еще не поздно все исправить. Повторяю вопрос. Леонид Ильич здесь? Так точно, сказал капитан. Его глаза перестали бегать и теперь буквально ели меня. Товарищ Брежнев с Викторией Петровной живы, здоровы и находятся под нашей охраной. Капитан Громов, дивизия имени товарища Дзержинского. Дзержинского, значит. Так я и думал. Сообразительный капитан, однако. Далеко пойдет. Вольно, капитан, сказал я. Ведите и прикажите вашим солдатам опустить оружие. Отныне вы подчиняетесь товарищу майору. Я кивнул на Тимченко. Все понятно? Так точно. Снова вытянулся капитан. Через 2.5 часа все было кончено. Как я и задумывал, Леонид Ильич, вспомнив молодость и войну, выехал в Останкино вместе с Викторией Петровной и мной на БМП товарища майора Тимченко в сопровождении роты танков, где и выступил сразу по всем каналам с речью, которую ему быстро набросали профессионалы-редакторы. После этого подразделения внутренних войск, засевших в Кремле, сложили оружие и сдались. Андропов и Щелоков застрелились. Много крови пролилось среди комитетских, где предателей оказалось больше всего. Однако товарищ Бесчастнов, который, как выяснилось, все это время был под охраной Петрова и Баширова, остался жив. Ранили Петрова, но не особо тяжело. За его жизнь я не опасался. И еще на Курском вокзале полегло 2/3 взвода мятежников из дивизии Дзержинского под командованием какого-то особо рьяного лейтенанта, вздумавшего проявить никому не нужный героизм. Их вместе с рьяным лейтенантом положили мотострелки-кантемировцы, потеряв убитыми 4 и ранеными 9 человек. Там же, на Курском, погибли и 2 гражданских, случайно подвернувшихся под пули. Уже ближе к вечеру, когда стало ясно, что порядок в стране восстановлен и можно выдохнуть, Леонид Ильич лично открыл сейф в своем кремлевском кабинете, превращенном в эти часы в самый натуральный штаб, достал бутылку хорошего армянского коньяка и протянул ее начштаба кантемировской дивизии. «Наливай!» В кабинете на этот момент нас было 4. Сам Леонид Ильич, товарищ генерал-майор Рябин Юрий Григорьевич, мой папа и я. Отец поставил бутылку на стол, достал из имеющегося здесь посудинного шкафа 4 стакана, открыл бутылку и щедро плеснул. Взрослым побольше, мне на палец. А лимон у нас уже был нарезан. К чаю. «Выпьем», — сказал Леонид Ильич. «Спасибо вам, мужики, выручили. Век не забуду». «Не за что, Леонид Ильич», — сказал Рябин. Он общался с генеральным секретарем впервые, и было заметно, что ему это лестно. Выпили, закусили лимончиком. Брежнев закурил и разрешил курить отцу и Юрию Григорьевичу. «Ну а ты?» — он посмотрел на меня. «У тебя какие планы, Сережа? Я правильно помню, что ты только что из отпуска?» «Правильно, Леонид Ильич», — сказал я. «Мне теперь в Пуэрто-Рико надо. По делу. Срочно. Если вы, конечно, не забыли». «С тобой забудешь», — усмехнулся Брежнев. «А забудешь, так ты 10 раз напомнишь. Ладно, в Пуэрто-Рико так в Пуэрто-Рико». Он посмотрел на моего отца и подмигнул. «Но что задумался, танкист? Наливай по второй. Имеем право. Заслужили».